Фамилия миссионера была Шкварцов. К нему относились с почтением священники и полицейские, даже как будто побаивались его. Он был из Петербурга, значит, человек с головой нам не ровня. Собрался народ в школе. Без полиции и здесь не обошлось. Чего боялось духовенство? Драки, побоища. Миссионер и священники заняли места за столом, и собрание открылось. Миссионер достал из кармана записную книжечку, перелистал ее, посмотрел на меня. «Сядь поближе», — говорит. Полицейские подпихнули меня к нему. Миссионер начал. «По слову Божьему, признаешь ли ты себя заблудшим или нет?» Я молчал. Тогда мой родной брат Василий поднял руку и встал. Священник разрешил ему сказать. «Говори, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и Божия», — сказал Василий. «Кто это такой?» — спрашивает миссионер. «Это его родной брат Василий», — выкрикнул кто-то. Миссионер обратился к Василию. Эти слова сказал сам Христос. «И я тоже скажу. Если наша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царство Божие». Правильно сказано. Василий сел. Миссионер долго говорил к народу, защищая православную веру и церковь. Потом обнял меня перед всем народом и так ласково говорит. «Дунаенко, я слышал, что ты в православной церкви читал и пел с другими. Что же с тобой случилось? Как ты мог ослепнуть?» Апостол Павел говорит так. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. По слову Божьему, ты погибший. Видишь этих людей, для которых ты читал и пел? Для них благовествование не закрыто, а для тебя закрыто. Ты в плохом положении, а они в хорошем». Указав на одного пожилого человека, Терентия, он сказал, «Вот Дунаенко, с кого тебе нужно брать пример. От него Бог ничего не закрыл, а тебе Штунда ослепила глаза». Я попросил разрешения сказать несколько слов старцу Терентию. «Скажи, скажи», — согласился миссионер. Народ загудел, зашумел, полицейский рявкнул. «Тише! Дядя Терентий, объясни мне вот что. Когда священник с Евангелием перед алтарем говорит протяжным голосом, «Горе имеем сердце», что это означает?» Терентий говорит, «Разве ты этого не знаешь? Мы поем в ответ на это «И мамы ко Господу достойно и праведно есть, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу». Я это знаю, а ты объясни слова священника. «Горе имеем сердце». Я этого не знаю. Пусть батюшка объяснит тебе. Народ стал смеяться. «Прекратить!» — крикнул полицейский. «Больше ничего не хочешь спросить?» — обратился ко мне миссионер. «Если позволите, спрошу». «Спроси». «Дядя Терентий, что означают слова, которые батюшка говорит в алтаре? Поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Мы на это поем «Свят, свят Господь Саваоф». Я это знаю, но ты объясни мне слова, батюшки. Как я тебе объясню, если сам не знаю?» «А ты знаешь, Дунаенко?» — спросил миссионер. «Если бы знал, то не спрашивал бы». Миссионер покачал головой и говорит, «Я еще не видел такого хитреца». Я испугался, поняв, что мои вопросы к Терентию были неприятны миссионеру. Ведь он только что сказал, что ничто не закрыто от Терентия, значит, он все должен понимать. А оказалось, что он ничего не понимает. После этого миссионер показал на икону в переднем углу и спрашивает. «Что это, по-твоему?» «Икона». «А кто на ней нарисован?» «Иоанн Креститель». «Кем ты считаешь его?» «Он был как ангел Божий». «Значит, икона эта святая». «Она сделана не Богом, а руками человека». «Да, человеческими руками, но она святая». «Этого я не могу утверждать, потому что сказано в Писании, «Будьте святы, ибо я свят». Это сказано живым людям, в которых может обитать Святой Дух. А неподвижные вещи могут быть святыми или нет, этого я не знаю».